Глава 11. «Мастер Захаров!» — воскликнул Синицын и попытался приблизиться к Максиму, однако я его остановил. «Не двигаться!» — велел я. «Илья, Светлана, даже не думайте подходить к Захарову и от оборудования подальше держитесь. Оно все еще может представлять опасность». Хоть я и видел, что кристаллы уже погасли и перестали генерировать электричество, я все равно решил перестраховаться. Достаточно и того, что Захарова поразило излучением. Если еще и Бронникову с Синицыным этот аппарат облучит, боюсь, мне лекарской магии не хватит, чтобы вылечить каждого. И я еще пока что не уверен, что смогу хотя бы Захарову помочь. Все-таки это совершенно иной уровень повреждений. С таким я никогда не работал ни в прошлой жизни, ни в этой. Остается надеяться, что на самом деле его просто отбросило магической электромагнитной волной. Только интуиция подсказывает мне, что так просто Максим Захаров отделаться не мог. Я обогнул аппарат и подбежал к мастеру электрических кристаллов. Захаров лежал на холодной земле и весь трясся, будто его мышцы сковало от сверхъестественного спазма. «Мастер Захаров, как себя чувствуете?» – спросил я, стараясь лишний раз не прикасаться к нему. Вполне может оказаться, что он сейчас и сам источает радиацию. «Хреново, Алексей Александрович!» – прохрипел он. «Очень хреново!» «Резко, зато честно. В прошлом мире я уже привык к таким пациентам. Если в ход идут ругательства, значит, человеку на самом деле очень плохо». Громко застонав, Захаров перевернулся на живот, с трудом заставил себя встать на колени, а затем его вырвало. Между двух холмов было очень темно, но я прекрасно видел, что в рвоте Максима были сгустки крови. Быстро, слишком быстро. Очевидно, что чрезмерное облучение может вызвать лучевую болезнь, хроническую или острую. Разница лишь в количестве получаемого облучения в единицу времени. Такое впечатление, что Захаров получил какой-то феноменальный объем повреждений, раз у него уже появились такие симптомы. Это даже не острое, не острейшее, а сверхострейшее повреждение. Симптомы возникли уже через минуту после контакта с кристаллами. Как будто лучевая болезнь пропустила начальные скрытые периоды и сразу перешла к разгару. Я заметил, как покраснела и воспалилась кожа Захарова. «Все, медлить больше нельзя. Пора лечить его, и как можно скорее. Восстановить его организм я смогу, но как изгнать из него радиацию? Вот это вопрос. Хотя стоп. Нет, надо мыслить здраво. Понятное дело, для меня это первый случай, когда я занимаюсь пациентом с радиоактивным заражением. Но в порыве эмоций ни в коем случае нельзя забывать основы, которые я и так прекрасно знаю». У меня нет специальных препаратов и оборудования, это факт. Зато я знаю, как организм выводит радиацию самостоятельно. Вот именно этими механизмами и нужно пользоваться. Достаточно просто усилить их. Но перед этим придется восстановить все пострадавшие органы Захарова, пока он не погиб. «А теперь аккуратно ложитесь на бок», — попросил я мужчину. «Я бы лучше на спине полежал», — прохрипел он. «Нельзя. Если снова начнется рвота, вы можете захлебнуться. Лежать можно только на боку», — настоял я. «Кожа жутко болит. Так, будто я в кипяток окунулся», — переворачиваясь на бок, прошептал он. «Терпеть осталось совсем недолго», — напомнил я. «Не забывайте, рядом с вами целых 3 лекаря. Я знаю, как лечить это повреждение. Продержитесь 15 минут, и я все исправлю». «Боюсь, я уже через минуту подохну», — прокряхтел он. «Невыносимая боль, Алексей Александрович». И это может оказаться правдой. Захаров не изнеженный дворянин. Он обычный мужик из числа простолюдинов, который хорошо разбирается в кристаллах. Такой не станет ныть без лишнего повода. Лучше отключить на какое-то время его болевые рецепторы, иначе он умрет от болевого шока. Проведя рядом с Захаровым несколько минут, я понял, что сам по себе он никакой опасности не представляет. А если контакты с его телом и могут быть опасны, я без проблем могу обработать контактирующего лекарской магией, заставив организм ускоренно выводить радионуклиды. «Илья!» — крикнул я. Подойди сюда, аккуратно, и присядь рядом. Перчатки у тебя есть?» «Я уже в перчатках!» — воскликнул он, показав мне свои руки. Старых добрых латексных перчаток пока что не изобрели, но кожаные никто не отменял. «Возьми мою сумку, измерь ему давление. Постарайся лишний раз кожи не касаться». «Хорошо, сейчас все сделаю», — ответил Синицын. «Эй, господин Мечников, я тоже могу вам помочь?» — воскликнула Бронникова. «Нет, стоять!» — буквально рявкнул я. «Вам я запрещаю в это вмешиваться, Светлана Георгиевна. Держитесь подальше. Я взял вас сюда только на тех условиях, что вы будете строго исполнять все мои приказы». «Нельзя ей сюда подходить. Достаточно и того, что мне потом придется себя и Синицына очищать от потенциального радиоактивного заражения. А с ней еще сложнее. Сейчас попадет облучение на грудь и половые органы, потом не сможет забеременеть или будет рожать генетических уродов. А может, вообще разовьется рак. Нет уж, такого я допустить не могу. Радиация явно усилена магией. Это необычный рентген, который чисто теоретически человек может пройти хоть 100 раз в год и не получить никакого вреда. Электрические кристаллы только что выдали самый настоящий микро-Чернобыль. Причем все частицы были направлены строго в сторону Захарова. Нам чудом удалось избежать заражения». «Вроде немного полегче стало», — прокряхтел Захаров. «Ну уж, простите за прямоту. Болевать тянет невыносимо. Язык жжет. Даже разговаривать неприятно». На языке уже выступили язвы. Возможно, точно такие же сейчас распространились по всему желудочно-кишечному тракту. Через пару часов его начнет мучить диарея, причем тоже кровавая. Если, разумеется, я ничего не исправлю. «Давление низко, Алексей», — заключил Синицын. «Всего лишь 90/50. Я хорошо запомнил твою таблицу с нормами артериального давления. Это ненормально». «Мало того, что с давлением проблемы, так еще и волосы начали выпадать. Я вижу, как они отслаиваются от макушки и висков Захарова. Кажется, будто прошла уже целая вечность, но мы сидим рядом с ним чуть больше 1 минуты. События развиваются слишком быстро. В моем прошлом мире радиация убивала гораздо медленнее». «Продолжай контролировать давление. Я буду его восстанавливать», — сказал Синицын я. «Когда имеешь дело с радиацией, сложно даже сказать, за какой орган стоит взяться в первую очередь. Именно поэтому я первым делом направил свои силы на жизненно важные части организма. Обдал лекарской магией мозг, сердце и легкие Захарова. Закинул туда столько магии, что они приступили к авторегенерации. Но этого было мало. Острую лучевую болезнь можно пережить, однако отдаленные последствия затем преследуют человека почти всю его жизнь. Поэтому я заставил костный мозг полностью обновить свой состав и уничтожить те клетки, которые подверглись повреждению. Пройдет время, и у Захарова могут возникнуть онкологические заболевания крови. Этого я допустить не могу. Как только все основные органы были защищены, я принялся избавлять Захарова от остальных симптомов. От язв, ожогов и прочих мелочей. В сравнении с тем, что могло произойти с организмом, никак иначе обозвать эти симптомы я не мог. Мелочи. Дальше может быть только хуже. Дело в том, что радиоактивные частицы повреждают организм на клеточном и молекулярном уровнях. Превращают даже такие вещества, как белки, жиры и углеводы, в особо измененные токсические агенты. Изначально все это начинается на более глубоком уровне. Радиация атакует молекулы, и те превращаются в свободные радикалы, обломки молекул, которые страстно жаждут срочно соединиться с другими веществами. А затем уродуют их и порождают новые радикалы. Запускается цепная реакция бесконтрольного повреждения. И я должен ее остановить. А в этом мне поможет наша собственная система организма, который занимается детоксикацией, в том числе и избавлением от радионуклидов. Печень помогает превращать токсичные соединения в менее вредные формы, которые затем выводятся вместе с желчью в кишечник и покидают тело скаловыми массами. Но часть таких соединений не идет в желчь и сразу же из печени попадает в кровь. Логично задать вопрос: а зачем нам в крови вся эта дрянь? Все просто. Дальше через кровь частично обезвреженные вещества попадают в почки, которые удаляют токсины из организма вместе с мочой. И на этом наша антирадиационная система не заканчивается. В ней еще принимают очень важную роль легкие. Ключевое значение органов дыхания в данном случае – выведение радиоактивных веществ, которые могут переходить в состояние газа. Итого, печень, кишечник, почки, легкие. Я должен заставить каждый из этих органов работать на 200%. Тогда Захаров будет в безопасности. Приступив к работе, я понял, что на удаление радиации расходуется слишком много магии. Мне пришлось занять часть сил Синицына, чтобы справиться с этой задачей и не потерять сознание из-за перегрузки. Все-таки весомую часть энергии я уже потратил на то, чтобы приблизиться к своему двойнику. Это еще ему повезло, что он не оказался перед нашим оборудованием в момент катастрофы. Клона бы я уже вылечить точно не смог. Для этого понадобилось бы даже не 10, а витков 30. При том, что больше десятка, как правило, в организме лекаря быть не может. Хотя интересный вопрос. Что случится, когда я накоплю, к примеру, 7 прямых и 4 обратных? А затем потребую лекарскую плиту переместить все обратные в прямые. Что тогда? У меня будет 11 витков? Больше стандартного предела? Лучше, наверное, лишний раз так и не экспериментировать. Кто знает, может, меня после этого на атомы разорвет. Все, мы закончили. Заключил я, когда моя энергия и энергия Синицына закончились. «Я уже давно истратил весь свой запас», — заявил Илья. «Нужно сказать спасибо Светлане. Она передавала свою силу мне, а я тебе». Я обернулся и удивленно взглянул на Бронникову. Она все еще стояла на большом расстоянии от нас, как ей просил, но каким-то образом все же смогла передать Синицыну часть своей маны. «Ого, неплохо, она молодец. Не стала нарушать моих условий, но все же помогла нам». Вот только как она передает ману на расстоянии? Я только что учил своих студентов из группы 3В передавать ману при непосредственном контакте. Максимум на расстоянии 1 метра. Но Бронникова стоит от нас вдалеке. Между нами метров 7-8, не меньше. Как ей это удалось? Нужно будет расспросить позже. Уж больно это необычная способность. Похоже, в лекарской академии почти каждый владеет своими тайнами. Кострицын, Бронникова. У каждого есть чему поучиться. А врач учится всю жизнь, даже в другом мире. «Я вроде пришел в себя», — пробормотал Захаров. Мастер уселся на землю, схватился за голову и выдал длиннющую матерную тираду. «Все в порядке», — уверил его я. Голова кружится из-за резкого падения давления. «Да плевать мне на это давление», — вздохнул он. «Меня больше терзает то, что я изгадил все свои аппараты. Ни один из них толком не сработал. Первые 2 сломали сразу, а 3-й чуть меня не убил». «Ошибаетесь. Как раз 3-й отработал как надо. Именно его схему нужно будет использовать в будущем изобретении». «Для чего? Чтобы людей убивать? Тогда да, отличная схема вышла», — съязвил Захаров. «Вы не поняли суть. Нам и нужно такое излучение. Только его интенсивность нужно сократить в 1000 раз. Ослабить проводимость кристаллов и таким образом уменьшить уровень излучения. Да, это я сделать могу. Но мне понадобятся новые материалы». «Я закуплю, но для начала нужно вас обезопасить. Пару дней вам точно нужно отлежаться. Предлагаю остаться у меня дома, чтобы я мог следить за вашим состоянием». После того, как мы упаковали всю аппаратуру в сумке, я еще раз очистил себя, Синицына и Бронникову от возможного наличия радиации, и мы дружно потащили Захарова в город. Если вдуматься, ночка выдалась слишком уж напряженной, но в то же время да нельзя продуктивной. Я окончательно избавился от своего клона, поглотил его и заполучил воспоминания, которые подбросили мне новые подсказки. К примеру, я точно знал, что за создание двойника были ответственны Мансуровы, и они же направили его сюда, чтобы он проследил за тем, что мы изобретаем на этот раз. Разведывательная миссия клона обернулась для него полным поражением и освобождением от влияния Мансуровых. Правда, был риск, что, впитав клона, я также заберу себе и клятву, которую его заставили дать. Но это не сработало, поскольку во время соединения сознаний вся магия улетучилась, и клятвы, и витки — все исчезло. Наша команда добралась до здания со служебными квартирами, Светлана оставила нас и прошла в свою, которая находилась по соседству с моей. А Захаров с Синицыным остались у меня. «Эх!» — вздохнул Илья, когда мы уложили мастера отдыхать. «Даже как-то не по себе видеть тебя без Токса. Конечно, ты долго от меня его скрывал, но в последние несколько месяцев я прямо-таки почувствовал, как вы с ним сроднились. Радует только то, что его ублюдочный братец подох. Никогда не забуду, как мы с тобой сидели в его темнице». «Темница полбеды», — ответил я. «Лучше вспомни, что происходило с теми, кого он отпускал после всех пережитых пыток. Люди от него с перебитыми коленями уползали в город. Я не привык говорить, что чья-то смерть — это хорошо, но в данном случае это действительно к лучшему. Возможно, город Балашов теперь заживет как надо. По идее, именно Токс, а точнее Евгений Балашов, должен унаследовать титул своего брата. Но пока что мы ничего изменить не можем. Он сам сейчас витает между жизнью и смертью». «Каков наш дальнейший план?» После обсуждения семьи Балашовых спросил меня Илья. Синицын уже выпил третью кружку чая, но все еще не спешил ложиться спать. Хотя я уже постелил нам на полу, а Захарова расположил на своей кровати. «Дел у нас с тобой много, старый друг. Скоро определится дата суда. Повоюем с Андреем Угловым на более официальном уровне. Кроме этого, нужно закончить аппарат Захарова. Я вступил в научную схватку с Павловым. Надо бы его обогнать. Но важнее всего — жизнь Токса. А для этого придется наведаться в особняк Мансуровых. Правильно я понял?» — спросил он. «Да, только я не думаю, что это будет просто. Хотя...» Я вспомнил Артура Мансурова, своего студента, который изначально был настроен против своей семьи. Возможно, мне удастся воспользоваться его помощью? Заключить союз с ним, чтобы проникнуть в особняк незамеченным. Да уж, не хочется мне рисковать своим студентом и настраивать его против семьи. Поэтому придется построить разговор особым образом. Убедиться, что он действительно хочет пойти на это еще до того, как я сам предложу ему планы. Иначе у меня останется только один вариант — пойти к Мансуровым напрямую. Вломиться прямо через главные ворота. А такой расклад меня не устраивает. Я гарантированно погибну, даже если вброшу все свои витки в обратный. Я же не какой-то пиромант вроде Игоря Лебедева, который может стереть с лица планеты гектары Земли. Мои размышления прервались, поскольку кто-то громко постучал в мои двери. Захаров громко всхрапнул и чуть не упал с кровати, когда услышал этот звук. «Сейчас же откройте дверь, господин Мечников!» Послышался незнакомый мне голос. «Иначе нам придется ворваться силой! Таков приказ!» «Это еще кто?» — испугался Синицын. «Тихо!» — велел ему я и, аккуратно подкравшись к двери, заглянул в замочную скважину. «Ха, городовые! Интересно, с какой стати за мной явилась полиция? Но скрываться от них нет смысла. Лучше все-таки впустить их». «Открываю, господа!» — крикнул я. «Никаких проблем!» Как только дверь открылась, на порог моей квартиры ступил усатый мужчина. Судя по нашивкам, унтер-офицер. «Князь Игнатов приказал нам привести вас в полицейский участок, Алексей Александрович», — заявил он. «У нас масса вопросов касаемо смерти барона Балашова. Князь хочет видеть вас сейчас же». «Главный человек Саратовской губернии хочет видеть меня прямо посреди ночи? Ха, либо это очередная ловушка, либо на этот раз я влип крепче, чем когда-либо».